Алло. Да, чего тебе нужно? Здравствуйте, Валентина Петровна. Давайте с вами сексом займемся. Чего? Ну давайте с вами сексом займемся. Чем займемся? Сексом. Ты что, охуел что ли? Ну а что? Ищи бом... блядь, что ж ты? На старуху, ну, правуху. Ну вы мне очень нравитесь. Да что? Мы зато мне никто не нравится, никто потом... не нужен. Мы потом свадьбу с вами сыграли. Успокойся и ищи себе в другом месте. Ну чё?